Ты относишься к людям с презрением достаточно долго, чтобы они начали мстить. Насилие порождает насилие. 12.26, 12 февраля 2015 года. Оликардию. В ответ Кианиван. Удали это нафиг. 12.39, 12 февраля 2015. Кианиван. В ответ Оликардию. Зачем? 12.40, 12 февраля 2015. Оликардию. В ответ Кианиван. Потому что есть способы получше. 12.42, 12 февраля 2015. Кианиван в ответ Оликардию. А мне насрать! 12.42, 12 февраля 2015. Оликардию в ответ Кианиван. Тебе придется. 12.44, 12 февраля 2015. Страйк открыл папку с делом аномии и вытащил распечатанный список веб-сайтов, посещенных Киа перед беседой с ним. До этого он ознакомился с этим списком наскоро, но теперь узнал, что Киа почти прямым текстом угрожала Джошу и Эдди насилием, да еще менее чем за 24 часа до того, как их зарезали. Страйк почувствовал, что Киа Нивен нужно уделить больше внимания. Просматривая список веб-сайтов, он мысленно отбросил тест BuzzFeed, являетесь ли вы ЦИС, сайты для покупок, поиск в Google имен Киа и Джоша. Его внимание, наконец, остановилось на веб-сайте под названием «Tribulationem et Dolorem» — «Невзгоды и печали». Он зашел на этот сайт со своего компьютера. Это оказалась группа поддержки для людей, страдающих хроническими заболеваниями, чаще всего хронической усталостью. На вид сайт был любительским, форматирование иногда хромало. Однако, с полчаса почитав доску объявлений, Страйк наконец нашел кое-что интересное, датированное 2013 годом. Арке. «Привет, я человек, страдающий хронической усталостью, и я просто хочу пообщаться с другими, проходящими через то же самое. Мне только что исполнилось 24 года, я должна была заканчивать учебу в художественной школе, но мне пришлось бросить ее из-за многочисленных проблем со здоровьем». Джон. «Добро пожаловать, Арке. Очень рад, что вы присоединились к нам. Я надеюсь, что мы будем вам полезны. Мы дружелюбное сообщество, и я верю, что вы найдете поддержку, которую ищете». Арке. «Большое спасибо. Отличный сайт, один из лучших, которые я нашла». Джон. «Мы стараемся изо всех сил. Могу я спросить, ваш ник имеет отношение к греческой богине с таким именем?» Арке. «Да, не могу поверить, что вы это знаете. По нескольким причинам мне очень откликается этот образ. Теневая радуга. Не сияю так ярко, как могла бы. Могу я спросить, вы ли работали над дизайном этого сайта?» Джон. «Да, именно я». «О, вау, это действительно здорово. Как я уже писала, я художник. Это действительно великолепно выглядит. Мне нравится цветовое решение и вся атмосфера в целом. Могу сказать, то, что я вижу, далеко не любительская работа». Джон. «Высокая похвала от художника. Я увлекался веб-дизайном до того, как заболел миалгическим энцефаломиелитом, который, к сожалению, вынудил меня бросить работу». Арке. «О, мне так жаль. Вы уже долго болеете». Джон. 12 лет». Арке. «Бррр, это ужасно. У вас есть поддерживающий врач?» Джон. «Мне улыбнулась удача. Я нашел врача, который мне подходит. До этого было трудно, поэтому я и создал этот веб-сайт». Арке. «Мне рекомендуют дифференцированную лечебную физкультуру, но я читала об этой методике плохие отзывы в интернете». Дифференцированная лечебная физкультура является спорным методом вмешательства, который предлагает физическую активность в качестве основного метода лечения для устранения симптомов синдрома хронической усталости. Джон. «Я не рекомендую этого делать. В моем случае это привело к резкому ухудшению». Арке. «Верно, это как раз то, что я читала. И когда мне сказали, что я должна попробовать это, мне показалось, что они намекают, будто я все придумала». Джон. «Да, я боюсь, что слишком многие врачи не совсем представляют, что такое на самом деле хроническая усталость. Если вам удобно отправлять мне личные сообщения, я буду рад поделиться лекарствами и методами лечения, которые принесли мне некоторую пользу». Арке. «О, конечно, это так мило с вашей стороны». Джон. «Просто нажмите на иконку вверху справа». Страйк перешел на домашнюю страницу сайта. «Обоснователи Tribulationem et Dolorum». Джон — творческий человек, чья процветающая карьера в издательском деле, плюс успешные дополнительные проекты как в искусстве, так и в музыке, оборвалась более 10 лет назад, когда он заболел миалгическим энцефаломиелитом. Он продолжает заниматься искусством и музыкой, насколько позволяет его состояние. Подборку композиций Джона можно послушать на www.igumakessounds. Также можно найти его выступление в поддержку хронических больных и изложение его политического кредо в Твиттере под аккаунтом BillyShearsMe. «А сейчас можно найти», — пробормотал Страйк, переходя к аккаунту BillyShearsMe в Твиттере. Как оказалось, блог в основном состоял из нападок на врачей, презрительных замечаний как в адрес консервативной, так и лейбористской партии и случайных ссылок на www.igumakessounds. Дверь в приемную открылась. Подняв глаза, он увидел входящую Пат. Ее руки были заняты почтой, изо рта уже торчала электронная сигарета. «Вы рано пришли», — проворчала она. «Берите пример», — парировал Страйк. 5 минут спустя он нашел то, что искал. Кеа Нивен, собака Real Paper White. «Когда вы слишком подавлены, чтобы сделать что-либо, кроме как пялиться в потолок, вы бы очень хотели умереть, но это требует усилий». 13.50, 4 сентября 2014. Ученик Липина в ответ Кеа Нивен. «Что ляпнула эта плаксивая самовлюбленная сучка?» 13.51, 4 сентября 2014. Эмье Райтс, собака Билли Шиерсме, в ответ ученику Липина и Кеа Нивен. «Вы ничего не знаете о том, через что прошла эта молодая женщина, и она не заслуживает того, чтобы в ее адрес высказывались подобным образом». 13.57, 4 сентября 2014. Ученик Липина, в ответ Билли Шиерсме и Real Paper White. «У деда привстал!» 13.59, 4 сентября 2014. Me Writes, собака Billy Shares Me, в ответ ученику Липина и Кеа Нивен. «Я вижу, уровень дискуссии здесь так же высок, как и всегда». 14.03, 4 сентября 2014. Прежде чем Страйк смог полностью осмыслить то, что он только что прочитал, он услышал топот. Он поднял глаза, к нему бежала Пат. Она захлопнула за собой дверь в приемную, и тут же раздался оглушительный грохот, и дверь влетела внутрь, расколовшись надвое. Нижняя петля выдержала, но верхняя часть пронеслась по воздуху, ударила Пат в спину и отбросила ее к Страйку, успевшему раскинуть руки и поймать ее. Страйк потащил Пат под стол. Отовсюду летели обломки. Страйк почувствовал, как по шее полоснуло что-то острое. Из приемной доносился звон разбитого стекла и грохот падающих обломков, а воздух наполнился едким запахом дыма и химикатов. «Посылка!» — прокричала Пат в ухо Страйку. «Начала ее распаковывать! Поняла, что шипит!» Раздался металлический звон, в соседней комнате ударилось об пол что-то тяжелое, и Страйк почувствовал, как пол задрожал. Дым становился все гуще, глаза заслезились, с улицы он слышал крики. «Черт, я уронила электронную сигарету!» — сердито сказала Пат, оглядывая пол вокруг себя. «Оставайтесь здесь!» — приказал ей Страйк. Он медленно поднялся на ноги, пытаясь что-нибудь разглядеть, щурясь сквозь дым. За дверью все еще сыпалась с потолка штукатурка. Монитор компьютера лежал на полу, его экран был разбит. Стол раскололся надвое и еще дымился. На полу валялись куски дерева и штукатурки. «Полицию, пожалуйста!» — говорила Пат. Несмотря на приказ Страйка оставаться на месте, она тоже встала и воспользовалась телефоном на его столе. «Я звоню из детективного агентства Страйка на Денмарк-стрит. Нам прислали взрывное устройство, и оно взорвалось. Нет, никаких травм. О, так вы... Ну, тогда порядок. Они уже в пути», — сказала Пат, кладя трубку. «Должно быть, кто-то их уже вызвал». «Ни черта не удивлен», — сказал Страйк. Гул возбужденных голосов людей, столпившихся на улице, стал слышен даже сквозь звон в ушах. «Я хочу найти свою сигарету», — заявила Пат, вглядываясь в пол за дверью. «Возьмите у меня», — сказал Страйк, протягивая ей пачку Benson & Hedges и зажигалку. «Вы не выйдете туда, пока мы не убедимся, что это безопасно». Через 5 минут, за которые потолок больше ни разу не пробовал обвалиться, Страйк решил, что можно выходить. Он захватил досье на Анамию. Потом, пока они с Пат осторожно пробирались к внешней двери, из которой вылетело стекло, он настоял на том, чтобы провести Пат мимо обломков, придерживая за руку. На стенах виднелись подпалины, на шкафах для документов глубокие вмятины, из прорех в искусственной коже дивана торчала набивка. Из 2 больших дыр в потолке свисали провода. Одна из этих дыр, казалось, доходит почти до его мансарды этажом выше. Ярость поднялась в нем. «Вы трусливые ублюдки!» «Я только что почистил это чертово пальто!» — проворчала Пат, рассматривая запыленное пальто, как-то нелепо висящее на крючке. Ее сумочка валялась на полу, содержимое разлетелось вокруг. Когда Пат наклонилась, чтобы собрать разбросанное, раздались звуки полицейской сирены. «Полиция прибыла. Пойдемте». «Я хочу найти...» «Ради бога, Пат! Я куплю вам новую сигарету, черт бы ее побрал. Пошли!» Страйку не хотелось и думать, в каком состоянии сейчас его квартира. Хваля себя за привычку всегда брать телефон, ключи от машины и бумажник в офис, чтобы как можно меньше ходить между этажами, он вывел Пат на лестничную площадку, и они вместе спустились на Денмарк-стрит. Эти монстры, выставленные на солнечный свет, конечно, отбрасывают чудовищные тени. Те, кто думает криво, вряд ли будут поступать прямо. Элизабет Барретт Браунинг, Аврора Ли. Без 10:10 с несколько затуманенным взглядом Робин вышла со станции метро Tottenham Court Road и направилась через все еще не отремонтированный тротуар к офису. Она поспала всего 2 часа, поэтому сообщение Страйка о том, что сегодня ей не нужно следить за экономкой South Audley Street, стало облегчением. Подойдя к Денмарк-стрит, она увидела полицейскую машину и небольшую толпу, в которой узнала кое-кого из людей, работавших в различных музыкальных магазинах рядом с офисом. С ужасным предчувствием она ускорила шаг и, дойдя до группы людей, глазеющих на вход в агентство, увидела сине-белую полицейскую ленту поперек и офицера в форме, стоящего снаружи. Робин дрожащими руками нащупала свой телефон. Сообщение от Страйка пришло, когда она была еще в метро. «В офис прислали посылку с бомбой. Пат и я в порядке. В Старбаксе». «Ох, слава богу!» — выдохнула Робин, перебежав дорогу. Страйк и Пат сидели в глубине кофейни. На воротнике Страйка запеклась кровь, а Пат выглядела бледнее обычного. «Господи!» — сказала Робин, подойдя к ним, и, не найдя что еще сказать, повторила. «Господи!» «Час назад он точно помог», — сказал Страйк. «Нам сказали оставаться здесь. У них будут еще вопросы. Думаю, они ждут следователей из уголовки». «Что? Как?» «Посылка», — — сказала Пат своим низким скрипучим голосом. «Начала ее открывать, услышала шипение, затем бабах!» «Помещение разгромлено», — сказал Страйк. «Обвалились куски потолка. Нам повезло, что моя кровать не провалилась сквозь пол». «А вы сами как?» «Медики нас осмотрели», — сказал Страйк, бросив взгляд на Пат. «Сказали, все в порядке. Я сообщил Барклэю и остальным о том, что произошло». «Схожу-ка я пока в Бутс», — сказала Пат, потянувшись за своей сумочкой, которая, как теперь заметила Робин, была обожжена. «Вы останетесь тут», — твердо сказал Страйк. Пат, на его весьма опытный взгляд, была в шоке. Врач, проводивший поверхностный осмотр, счел ее обычную ворчливость хорошим признаком, но Страйк заметил, как сильно дрожала ее рука, когда она делала глоток кофе. «Вам что-нибудь надо, Пат?» — спросил Робин. «Он не дал мне вернуться за моей электронной сигаретой», — пожаловалась Пат, с горечью взглянув на Страйка. «Я пойду и куплю вам новую», — сразу же сказала Робин. «Ты не знаешь, какую купить», — раздраженно сказала Пат. «А я не могу вспомнить, как она называлась». «Купи что-нибудь из того, что у них есть», — посоветовал Страйк Робин, сунув ей в руку пару 20-фунтовых банкнот. «А если не будет, никотиновую жвачку и пластыри». Когда Робин ушла, Страйк спросил Пат. «Вы завтракали?» «Ну, конечно, я завтракал. И что за глупый вопрос?» «Думаю, вам нужно немного сахара», — сказал Страйк, поднимаясь. Он не испытывал неприязни к секретарше за ее грубость. Более того, он ее понимал. Его собственная реакция на шок, как правило, выливалась в раздражительность. Он вернулся к столу с двумя датскими пирожными и свежим кофе. Бросив сердитый взгляд на тарелку, которую он поставил перед ней, Пат снизошла до того, чтобы отломить кусочек и съесть его. «Вы понимаете, что только что спасли нам обоим жизнь», — сказал ей Страйк, снова усаживаясь. «Если бы вы не ринулись и не захлопнули ту дверь...» Он легонько чокнулся своей пластиковой кофейной чашкой с ее. «Вы чертово чудо, Пат! К тому же у вас получается отличный фруктовый пирог!» Пат сжала губы, нахмурившись. Ее глаза стали непривычно влажными. Страйк вскользь подумал приобнять ее, но тут же представил, как она стряхивает его руку с костлявых плеч. «Похоже, это та террористическая группа, которую вы разозлили», — сказала она. «Должно быть. Сработали не любители». «Ублюдки». «Не я это сказал». «Мой дядя погиб, когда Ира взорвали паб. Вулвич, 74-й год». «О, черт, простите», — неловко сказал Страйк. «Не в том месте, не в то время. Трудно собраться с мыслями. Ну что ж», — сказала Пат, бросив взгляд на столешницу, скрывавшую искусственную ногу Страйка. «Не вам мне это говорить». Она съела еще немного датского пирожного. Страйк увидел, как мимо окна проехала синяя Toyota Avensis, и ему показалось, что он узнал профиль Райана Мёрфи, сотрудника уголовного розыска, который бывал в офисе. «Возможно, они захотят отвезти нас в новый Скотланд-Ярд», — сказал Страйк, — «взять показания». «Я нахрен никуда не поеду! Почему мы не можем сделать это здесь?» «Может, и получится», — примирительно сказал Страйк. «Но где же Робин?» — в отчаянии спросила Пат. Страйк почти чувствовал ее никотиновый голод. Первые полицейские, прибывшие на место происшествия, попросили их оставаться внутри кафе, а не торчать снаружи на тротуаре. Это устраивало Страйка, потому что появление прессы, несомненно, было лишь вопросом времени. Когда Робин вернулась с пластиковым пакетом, полным разных электронных сигарет, к Страйку и Пат присоединились двое сотрудников уголовного розыска — Мёрфи и пожилой чернокожий мужчина с седеющими волосами. Робин была так взволнована тем, что только что произошло, что почти не дрогнула при виде спины Райана Мёрфи. Она подошла к столу как раз вовремя, чтобы услышать, как Пат настойчиво твердит, что не хочет ехать в новый Скотланд-Ярд. Она не сделала ничего плохого, и почему она не может просто рассказать то, что требуется, прямо здесь? По спокойному ответу Мёрфи, Страйк понял, что тот оценил состояние шока Пат. «Мы просто хотели бы поговорить с вами в более уединенном месте, миссис Шонси». «О, здравствуйте», — добавил он, когда Робин присоединилась к ним. «Здравствуйте», — сказала Робин. «Вот, Пат, надеюсь, какая-нибудь из них подойдет». Пока Пат принимала пакет и безутешно рылась в его содержимом, Страйк сказал сотрудникам уголовного розыска. «Прямо по дороге есть паб с подвальным помещением. Они, вероятно, пустят нас туда на полчасика, как завсегдатаев». За недолгую дорогу до Тоттенхэма Страйк и Пат воспользовались возможностью выкурить каждый свою сигарету. Робин обнаружила, что идет позади них, зажатая между Мёрфи и его коллегой, которого он представил как Нила Джеймсона. Мёрфи спросил: «Вы в порядке?» «Меня там не было», — ответила Робин. Она чувствовала себя иррационально виноватой за то, что ее не было в офисе, когда взорвалась бомба. «Все еще потрясены», — сказал Мёрфи. «Да», — сказала Робин. Бармен в Тоттенхэме был услужлив. Уже через пару минут два офицера уголовного розыска, Страйк, Робин и Пат, сидели за столом в пустой, застланной красным ковром подвальной комнате. «Хорошо, миссис Шонси», — сказал старший офицер, открывая блокнот, в то время как Пат пыталась справиться с одной из электронных сигарет. Ее руки все еще тряслись, поэтому Страйк взял у нее упаковку, вскрыл и начал собирать устройство. «Если можно, расскажите нам своими словами, что произошло». «Ну, почтальон поднялся по лестнице прямо за мной», — сказала Пат. «Обычный почтальон?» «Да», — сказала Пат. «Он знает меня. Я забрала у него нашу почту на лестничной площадке». «Какого размера была посылка?» — спросил следователь. Пат изобразила нечто размером с обувную коробку. «Тяжелая?» «Да», — сказала Пат, пристально наблюдая, как Страйк заправляет электронную сигарету жидкостью. «Что было написано на ней, можете вспомнить?» «Их имена», — сказала Пат, кивая на Страйка и Робин. «Вы можете вспомнить что-нибудь о почерке?» «Грамотный», — сказала Пат. «Иногда нам пишут психи. Вы всегда можете определить это по почерку». «Зеленые чернила?» — с улыбкой переспросил Мёрфи. «Самый ужасный. Писал фиолетовыми», — сказала Пат, почти улыбаясь в ответ. Она всегда питала слабость к красивым мужчинам, а Мёрфи, безусловно, был хорош собой, как теперь оценила Робин, хотя и была все еще в шоке. Высокие скулы, полная верхняя губа и волнистые волосы, немного похожие на волосы Страйк, только более светлые. «Какой-то придурок подумал, что всю королевскую семью подменили самозванцами». Два офицера уголовного розыска с готовностью рассмеялись. «Но это не был почерк сумасшедшего?» — спросил коллега Мёрфи. «Нет», — сказала Пат. «Черными чернилами все было написано правильно. Часто ошибаются с фамилией Эллокотт, и большинство людей называют его Кэмерон». «Полагаю, вы не обратили внимания на почтовый штемпель?» Пат взяла у Страйка свою заправленную и готовую к употреблению электронную сигарету. Глубоко затянулась, как будто это был кислород, затем сказала. «Из Килберна. Я там живу», — пояснила Пат. «Уж свой-то район замечаешь, верно?» «Верно», — сказал сотрудник уголовного розыска. «Итак, вы взяли посылку?» «Отнесла ее в офис, положила на стол, сняла пальто, вскрыла одно из писем, затем начала распечатывать посылку. Учитывая красивый почерк и все такое, я подумала, что это подарок в знак благодарности», — сказала она, как бы оправдываясь. «Иногда они получают шоколад и спиртное от клиентов. Я отвернула один клапан, а потом услышала, как она зашипела. И я просто поняла», — сказала Пат. Она стала немного белее. Робин молча поднялась на ноги и вышла из комнаты. «Я вбежала в его кабинет», — продолжала Пат, указывая на Страйка. «Хлопнула дверью, и она взорвалась». «Ну, если бы все обладали вашей наблюдательностью и быстрой реакцией, миссис Шонси», — сказал старший следователь, «наша работа была бы намного проще». «Криминалистам потребуется по меньшей мере 24 часа», — сказал Мёрфи Страйку. «Вы живете над офисом, верно?» «Да», — сказал Страйк. «Полагаю, вы посоветуете мне съехать?» «Именно», — сказал Мёрфи. «Из того, что я только что услышал, похоже, что перекрытия могли пострадать. Тогда...» «Да», — снова сказал Страйк. Ему не нужно было объяснять в присутствии Пат, что как только в Халвининг поймут, что их покушение на его и Робин жизни провалилось, они могут начать искать другие способы добраться до них. Робин вернулась, держа в руках стакан с чем-то похожим на портвейн, который она поставила перед Пат. «Мне это не нужно», — сказала Пат. «Выпейте», — твердо сказала Робин, снова садясь. «Могла бы принести мне пинту, раз была там», — сказал Страйк. «Знаешь ли, меня тоже взрывали». Два офицера уголовного розыска снова рассмеялись. «Хорошо», — сказал Нил Джеймсон. «Я запишу все полностью и попрошу вас подписать, миссис Шонси». Пока он записывал показания Пат, Мёрфи повернулся к Робин. «Я только что говорил вашему боссу». «Он мой партнер», — сказал Робин. Одновременно Страйк сказал: «Она мой партнер». «А, извините. Только что говорил вашему партнеру, что было бы разумно некоторое время держаться подальше от офиса. Я не хочу лезть в ваши личные дела, но какова ваша ситуация с жильем? Вы живете...» «Одна», — сказала Робин. «Я только что переехала. Уолтемстоу». «Хо, прямо рядом со мной, я в Уонстеде. Может пригодиться, раз вы только что переехали. Все равно...» «Я приняла все обычные меры безопасности», — сказала Робин, обрывая его. Коллега Мёрфи закончил писать. Пат, который вернулся румянец после нескольких глотков портвейна, прочитала заявление до конца и подписала его. «Ладно», — сказал Страйк Пат, поднимаясь на ноги. «Я отвезу вас домой». «В этом нет необходимости», — раздраженно сказала Пат. «Не волнуйтесь. Это не потому, что вы мне нравитесь», — сказал Страйк, глядя на нее сверху вниз. «Просто не думаю, что смогу найти другого секретаря с вашими навыками». Робин увидела, как глаза Пат наполнились слезами. Когда Страйк направился к лестнице, Пат рядом с ним, Робин крикнула ему вслед. «Корморан, у меня есть диван-кровать, если тебе это нужно». Она не была уверена, что он услышал, потому что ответа не последовало, и секунду спустя она пожалела, что сказала это. Конечно, у него была Мэдлин Курсон Майлз, у которой можно остановиться. Два офицера уголовного розыска теперь тихо разговаривали друг с другом. Робин взяла свою сумку, собираясь уходить. «Подвезти?» — спросил Мёрфи, оглядываясь. «Что? Уолтемстоу?» — недоверчиво переспросила Робин. «Да», — сказал Мёрфи. «Предполагалось, что у меня сегодня выходной, но Нил вызвал меня по этому делу. Он возвращается в офис, это по пути, я все равно еду в том направлении». «О», — сказала Робин. «Я... ну да, тогда ладно». «Сегодня встретил ты не ту, которая искала бы защиты, как с мужчиной, со мной беседуй коротко, будь точен, и с фактами, и с датами». Элизабет Барретт Браунинг, Аврора Ли. «Какого черта я согласилась?» — недоумевала Робин. «Шок? 2 часа сна? Безрассудство, оставшееся от вчерашнего образа искушенной Джессики Робинс?» Выходя вслед за Мёрфи и его коллегой из паба, она засомневалась в том, что у Мёрфи и правда сегодня выходной, и задумалась, не смахивает ли это на паранойю. Она хотела сказать «лучше поеду на метро» или «я забыла, у меня кое-какие дела в центре», но все откладывала, а тем временем они подошли к синему Авенсису. Полицейские согласовывали свои дальнейшие действия, и Робин услышал имя Анджелы Дарвиш. Потом офицер постарше перешел дорогу и нырнул под ленту, которой перегородили конец Денмарк-стрит, а Мёрфи и Робин сели в машину. «Чёрт-те что случилось», — сказал Мёрфи, отъезжая от бордюра. «Ага», — кивнула Робин. «Может быть, вам лучше перебраться к каким-нибудь друзьям?» «Мне хорошо и дома», — сказала Робин. Возможно, Мёрфи принял ее усталый вид за последствия шока, но она просто не спала почти всю ночь. Чтобы исключить еще какие-нибудь предложения, она произнесла. «Это не первый раз, когда нам присылают что-то подобное. Однажды мне прислали отрезанную ногу». «Да, помню. Читал об этом в новостях», — сказал Мёрфи. Последовала пауза. Робин искала нейтральные темы для разговора, но устала так, что не могла найти ни одной. Молчание прервал Мёрфи. «Как продвигается ваше дело об Анами?» «Не так хорошо, как хотелось бы». Снова тишина. И снова Мёрфи прервал ее. «Сегодня вечером я уезжаю в отпуск». «О, правда?» — вежливо спросил Робин. «Куда едете?» «В Сан-Себастьян», — сказал Мёрфи. «Там живет моя сестра со своей семьей. Каждый раз, когда я сюда возвращаюсь, просто удивляюсь, почему живу в Лондоне. Я жду поездки с нетерпением, не был в отпуске 2 года. Но прошлой ночью в нашем деле об убийстве произошел крупный прорыв. Я подумывал отложить поездку в Испанию, но послезавтра сестре исполняется 40 лет». Если я это пропущу, могу тоже стать жертвой убийства. «А что за дело об убийстве?» — спросила Робин, уверенная, что знает. «Ваше. Аниматор». «Вы поймали убийцу Эдди Лэдвилл?» Робин уставилась на Мёрфи. «Мы так думаем. Все улики указывают на него, но я не могу сказать, кто это. Не раньше, чем он будет арестован». Мёрфи взглянул на часы на приборной панели. Усталый мозг Робин внезапно наполнился вопросами. «Он с кем-нибудь разговаривал? Сознался?» «Нет», — сказал Мёрфи. Они снова замолчали. Робин пыталась придумать другие способы вытянуть из Мёрфи информацию. Хотя по выражению его лица могла сказать, он точно знает, о чем она думает. Наконец он сказал. «Это был телефон. Телефон Лэдвелл». «Он у него?» «Уже нет», — сказал Мёрфи. «Он выбросил телефон в утиный пруд в Райтле». «А где это?» «На Челмсфордской дороге». Она знала, что Мёрфи собирается рассказать ей больше, что он хочет объяснить, как вычислили этого человека, пусть даже не может раскрыть, кто это такой. На месте Мёрфи она испытывала бы такое же искушение. Она знала, как приятно объяснять тому, кто может оценить, каких трудов стоило сложить из кусочков пазл. «Примерно через 2 недели после того, как Лэдвелл была убита, — начал Мёрфи, — кто-то включил ее телефон на 15 минут, а затем снова выключил. Мы проследили сигнал до автостоянки торгового центра «Вестфилд» в Стратфорде. «Были там когда-нибудь?» «Нет», — ответила Робин. «Самый большой торговый центр в Европе. Можете представить, какого размера автостоянка. Мы собрали записи с камер видеонаблюдения. 1000 с лишним машин, множество людей с телефонами. Мы записали все номерные знаки, сделали снимки всех, кого смогли увидеть, и начали просеивать эти данные. Через 5 дней после этого телефон снова включили на 10 минут и опять отключили. Сигнал проследили до поля в Кенте. Поблизости не было камер, но мы получили запись с ближайшей камеры наблюдения, которая была не так уж близко. Мы начали просматривать номерные знаки машин, въезжающих в эту зону и выезжающих из нее, а также фотографии пешеходов и велосипедистов. Искали совпадение с любыми машинами или людьми, которые засветились в Вестфилде. Кропотливая работа, как вы можете представить. «Места, где включали этот телефон, явно выбирали очень тщательно», — оценила Робин. «Очень», — подтвердил Мёрфи. «Усложняли нам работу настолько, насколько было возможно. В этих двух местах не удалось найти ничего общего. Мы до сих пор не знаем, зачем вообще включали этот телефон. Нам кажется, что было бы разумнее вообще его не трогать. С телефона никуда не звонили. Мы предполагаем, что в нем была информация, которую хотел получить убийца». «Вы знаете, что Эдди Лэдвелл записывала в телефон идеи для мультфильма?» — спросила Робин. «Да, Блэй нам это сказал», — кивнул Мёрфи. «Так или иначе, 3 недели назад, ранним утром, возле утиного пруда в Райтле, мужчина, закрыв лицо шарфом, вышел из машины и бросил что-то в воду. Его видел подросток, который потихоньку курил в окно своей спальни, пока родители спали. Подросток очень заинтересовался. На следующее утро достал айфон из пруда и забрал домой. Примерно через час ему вдруг пришло в голову, что во всем этом есть нечто подозрительное. Он спустился из своей комнаты к родителям и все им рассказал. Мать отнесла телефон в местный полицейский участок. С нами связались, подключили к делу наших криминалистов и техников. Телефон пролежал под водой целую ночь, была необходима работа специалиста. И как только айфон восстановили, стало ясно, что это имеет отношение к делу Лэдвелл. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как Ford Fiesta как раз в нужное время въезжает в этот район и выезжает из него. Номера на нем фальшивые. Мы возвращаемся, ищем на фотографиях из Вестфилда и... Там стоит Ford Fiesta с номером, заканчивающимся на CBS», — произнесла Робин. Мёрфи так резко повернулся к ней, что Робин в испуге крикнул «Светофор!», решив, что они вот-вот врежутся в машину впереди. Мёрфи нажал на тормоз и потрясенно спросил: «Как?» «Я его видела», — растерянно ответила Робин. Она ощутила в его реакции изумление, замешательство и странное болезненное чувство, которое затруднялось определить. Недоверие? Разочарование? «Я заметила буквы на номерном знаке». «Потому что так называется американский новостной канал?» — спросил Мёрфи. «Да», — солгала Робин. «Не волнуйтесь, я не собираюсь звонить журналистам. А как насчет телефона Блэя? Им вообще пользовались?» «Нет, этот не включался с тех пор, как исчез. Мы предполагаем, что он у Ормонда дома, если только он не избавился от него где-нибудь в другом месте. Мы осмотрели утиный пруд, но там его не было». «Я видела Ормонда вчера вечером», — сказала Робин, и во второй раз за это утро на нее взглянули с недоверием. «Где?» «Художественное сообщество North Grove. Он пытался что-то получить от одного из постояльцев». «Серьезно? И что?» «Я не знаю. Я думаю, что рисунок или что-то написано Эдди. Я не могу в это поверить. Я не знаю, почему. Хотя я полагаю...» Она не закончила предложение, но Мёрфи уловил ход ее мыслей. «Первый, на кого падает подозрение, — это партнер. Вы заметили синяки у нее на шее». «Я думала, он был в школе, когда ее убили». «Он ушел раньше, а ученица велел никому об этом не говорить, если не хочет оставаться после уроков еще неделю». «Боже, значит, он знал, где они встречались?» «Да. По секрету, у нас есть основания полагать, что он установил трекер на телефон Лэдвелл, а она об этом не знала. Мы все еще пытаемся разблокировать телефон. В Apple не могут помочь, соблюдают гражданские права, но он явно знал пароль, раз сумел разблокировать его дважды». «Его собираются арестовать сегодня?» «Да. Он ушел на работу, как обычно. Мы собираемся взять его, как только он покинет школу. Арестовывать парня на глазах у толпы детей — это неразумно. Мы бы предпочли, чтобы пресса не вмешивалась в это дело, пока мы не отведем его в комнату для допросов». Итак, все это время это был Филипп Ормонд, бывший полицейский и учитель, который, как думала Эдди, защитит ее от всех угроз и домогательств. Ревнивый партнер пошел за ней, когда она отправилась на встречу с бывшим парнем. нанес им обоим ножевые ранения, а затем ушел с их телефонами. Разумеется, все сходится. Он достоверно знал в любой момент, где находится Эдди, а после ее убийства телефон включался только в тех местах, где наиболее трудно определить, кто это сделал. Во всех этих действиях прослеживалось доскональное знание методов полиции. И еще чрезвычайно подробные сведения о двух новых персонажах фильма, которые, по словам Ясмин, были у Ормонда. Теперь Мёрфи спрашивал Робина о ее собственных планах на отпуск. Робин взяла себя в руки и рассказала, как еще в Новый год училась кататься на лыжах. Разговор был чуть-чуть личным, но приятным и непринужденным. Мёрфи рассмешил Робин, рассказав, как с его другом произошел несчастный случай на сухом лыжном склоне, куда он пригласил девушку, на которую хотел произвести впечатление. Он ни разу не упомянул о своем предыдущем приглашении выпить и не заставил ее чувствовать себя некомфортно в тесном пространстве наедине с ним. И она была благодарна и за то, и за другое. Они приближались к Black Horse Road, когда Робин внезапно сказала, пораженная собственной храбростью. «Послушайте, в тот раз, когда вы пригласили меня куда-нибудь выпить, а я отказалась, понимаете, просто я не привыкла, чтобы меня приглашали на свидание». «Как такое возможно?» — спросил Мёрфи, не отрывая глаз от дороги. «Я только что развелась. Ну, уже год назад, с человеком, с которым была 17 лет», — сказал Робин. «К тому же, понимаете, я была настроена на работу, когда вы позвонили, и поэтому я немного, ну, вы понимаете, стормозила». «А», — сказал Мёрфи, — «а я развелся 3 года назад». Робин задумалась, сколько ему лет. Она бы предположила, что он на пару лет старше нее. «У вас есть дети?» — спросила она. «Нет, моя бывшая не хотела». «О», — сказала Робин. «А у вас?» «Нет». Они молчали, пока не остановились у ее дома. Когда она взяла свою сумку и положила руку на дверную ручку, Мёрфи спросил. «Итак, если после того, как я вернусь из отпуска, я снова позвоню вам и приглашу на свидание». «Это всего лишь выпивка», — сказал голос Илсы в голове Робин. «Никто не говорит, что ты должна прыгнуть к нему в постель». Перед ее глазами мелькнул образ Мэдлин Курсон Майлз. «Ам», — сказала Робин, чувствуя, как бешено колотится сердце. «Да, хорошо. Это было бы здорово». Она думала, что он обрадуется этим словам, но он казался напряженным. «Хорошо», — он потер нос и добавил. «Но сначала я должен вам кое-что сказать. Вы говорите пойти выпить, но я алкоголик». «О», — снова сказала Робин. «Не пил ни капли 2 года и 9 месяцев», — сказал Мёрфи. «У меня нет проблем с тем, что люди пьют рядом со мной. Просто озвучиваю это заранее. Я должен так делать. Правила анонимных алкоголиков». «Ну, это не имеет никакого значения. Я имею в виду, спасибо, что предупредили», — сказала Робин. «Я все равно хотела бы как-нибудь встретиться. И спасибо, что подвезли. Я действительно благодарна за это». Теперь он повеселел. «Я с удовольствием. Что ж, поеду собираться». «Да, повеселитесь в Испании». Робин вышла из машины. Когда синий Авенсис отъехал, Мёрфи поднял руку в прощальном жесте, и Робин ответила тем же, все еще удивляясь самой себе. Да, утро выдалось трудное. Она едва успела отпереть входную дверь, когда зазвонил ее мобильный. «Привет», — сказал Страйк. «Предложение о диван-кровати еще в силе?» «Да, конечно», — ответила Робин, одновременно смущенная и довольная, входя в квартиру и закрывая дверь ногой. «А как Пат?» Сварливая как черт. Я отвез ее домой. Сказал ей, чтобы она срочно записалась на прием к своему врачу. Ей створкой двери в спину прилетело. Я вижу, что ей больно. Она могла что-нибудь сломать. Она велела мне отвалить, хотя и не такими словами. Наверное, решила, что я думаю, она слишком стара, чтобы пережить удар дверью. Еще и вообразила, что виню ее за это. «Страйк», — произнесла Робин, дождавшись, когда он договорит. «Я только что выяснила. Они собираются арестовать Филиппа Ормонда за убийство». За этими словами последовала тишина. Робин вошла в кухню и поставила сумочку на столешницу. «Ормонд?» — повторил Страйк. «Да». Робин направилась к чайнику и рассказала, как телефон Эдди то включался, то выключался, и как Ормонд бросил его в пруд в Райтли. Снова повисло долгое молчание. «Что ж», — сказал наконец Страйк, — «полагаю, они думают, что поймали этого человека. Но у меня все еще есть вопросы». Робин почувствовала странное облегчение. Страйк сказал ей, что будет у нее к 6, потому что ему нужно купить себе кое-что самое необходимое. И нажал отбой. 73. Мой недруг снова строит козни. Что мне за дело? Презираю его я вероломство, зная, чей приз. Мэй Кэндл. Последнее представление. Внутриигровые чаты между четырьмя модераторами игры Дрэка. Чат модераторов. 5 июля 2015, 15:58. В чате. Битый Дрэк. Аномия. Морхаус вошел в чат. Битый Дрэк. «Привет, Морхаус!» Морхаус. «Привет!» Битый Дрэк. «Ты не часто бываешь здесь днем?» Аномия. «Он занятой человек!» Морхаус. «Точно!» Битый Дрэк. «Посещаемость снижается!» Аномия. «Ненадолго!» Битый Дрэк. «Вопрос!» Аномия. «Когда Маверик сделает следующее объявление, это место взорвется!» Битый Дрэк. «Ты знаешь, что они собираются сказать?» Аномия. «Мастер игры знает все». Битый Дрэк. «Чувак, откуда ты все это знаешь?» Битый Дрэк. «Ты инсайдер, да? В Маверике?» Битый Дрэк. «Извини, я тебя обидел». Аномия. «Лол, нет, ты меня не обидел». Аномия. «Мне вводят информацию прямо в вены, друг мой». Битый Дрэк. «Тогда скажи мне». Битый Дрэк. «Что они собираются делать?» Битый Дрэк. «Ну давай, расскажи мне, я никому не скажу». Аномия. «Я скажу тебе, как только ты возьмешь на себя работу Морхауса». Битый Дрэк. «М?» Аномия. «Если с Морхаусом случится несчастный случай, я имею в виду». Битый Дрэк. «Лол». Битый Дрэк. «Хочешь мою версию?» Битый Дрэк. «Я думаю, ты приятель Джоша Блэя». Аномия. «Возможно, ты прав». Битый Дрэк. «Ты Лэдвелл тоже знал?» Аномия. «Да». Аномия. «Но она меня затрахала». Битый Дрэк. «Правда?» Аномия. «Да. Она была грёбаной сукой». Новый приватный чат открыт. 5 июля 2015, 16:00. Аномия приглашает Морхауса. Аномия. «Ты сдал свои экзамены, Бвах?» Морхаус. «Это не экзамен, это исследовательская работа». Аномия. «А, точно, я ж знал». Морхаус. «Белизна была тут?» Аномия. «Думаю, она недолго будет отсутствовать, раз ты здесь появился». Аномия. «А вот и она. Телепатия или совпадение?» Морхаус. «Телепатия, конечно же». Аномия. «Ты ж грёбаный физик, ты не веришь в это дерьмо». Морхаус. «Ну тогда это совпадение». Аномия. «Отлично, давай вали в приватный чат с ней». Морхаус. «Ты же знаешь, что ты для меня всегда номер один». Аномия. «Лол». Аномия. «Ты педик». Морхаус. «Иди поговори с битым Дреком. Он думает, что ты бог». Анамия: «Правильно. Я бог». Анамия вышел из чата. Морхаус вышел из чата. Приватный чат закрыт. Новый приватный чат открыт. 5 июля 2015, 16:03. Белизна приглашает Морхауса. Белизна: «Мышонок». Белизна: «Привет». Белизна: «Ты чатишься с горячей коллегой-ученой?» Морхаус вошел в чат. Морхаус: «Извини, я ублажала Намию». Морхаус: «Ты видела? Про взрыв». Белизна: «Да! Что это, черт возьми, такое?» Морхаус: «Говорят, это халвининг». Белизна: «Знаю, видела». Морхаус: «Что ж, все сходится. Абсолютно все сходится, так ведь?» Морхаус: «Эта женщина, Эллокот, спрыгнула вниз, чтобы помочь Вилли Печоре». Морхаус: «Так что они, вероятно, думали, что она следит за ним, а не за Анамией». Белизна: «В этом есть смысл». Белизна: «Но если Эллокот теперь не в офисе, как нам ее найти?» Морхаус: «Мы позвоним по телефону, мы найдем способ». Морхаус: «Сколько у тебя еще экзаменов?» Белизна: «Два». Морхаус: «Тогда до нашей встречи осталось недолго». Морхаус: «Если только ты не струсишь и не передумаешь». Белизна: «Иди нафиг, Морхаус». Белизна: «Сколько я умоляла тебя встретиться со мной». Морхаус: «Лол». И все ж кругом шпионы, молвишь ты, и наша кровь рискует обогреть в каком-нибудь затерянном лесу предательство кинжал. Шарлотта Бронте. Лес. Страйк шагал по Килберн-Хай-Роуд, заходя по пути в магазины за бельем, носками, туалетными принадлежностями и кремом для культи. А еще он купил пару рубашек и пижаму, первую с тех пор, как был подростком. Он считал, что у Робин должен непременно спать в пижаме. «Пожалуй, — думал Страйк, — единственным плюсом от взрыва в офисе можно считать то, что у него есть железный предлог не ужинать с Мэдлин, особенно теперь, когда о бомбе сообщили на новостном сайте BBC». «Что?» — воскликнула Мэдлин, когда Страйк позвонил ей с порога Супердраг и рассказал о случившемся. «В Соединенном Королевстве компания розничной торговли товарами для здоровья и красоты». «Боже мой! Кто? Почему?» И тут она ахнула. «Я только что увидела это в интернете! Это корм!» — услышал он, как она обратилась к кому-то, вероятно, к одной из своих продавщиц. «Ему прислали бомбу в посылке, а она, черт возьми, взорвалась!» По причинам, которые Страйк не мог объяснить даже самому себе, ему не понравилось, что Мэдлин рассказывает о взрыве своей сотрудницы. Пусть даже об этом сообщили на BBC. «Приезжай, оставайся у нас», — предложила Мэдлин, возвращаясь к разговору со Страйком. «Не могу», — возразил Страйк, потянувшись за сигаретой. «Лондонская полиция считает, что мне лучше на некоторое время залечь на дно. Я не хочу впутывать в это тебя и Генри». «О, — сказала Мэдлин, — ты думаешь... Я имею в виду, что на самом деле о нас никто не знает, верно?» «Вопреки твоим попыткам», — с неудовольствием подумал Страйк. «Это террористы», — объяснил он. «Они следят за людьми». «Террористы?» Теперь голос Мэдлин был по-настоящему испуганным. «Я думала, это какой-то случайный псих». «Нет, это та же группа, которая послала самодельные бомбы депутатам парламента. Те, что нападали на твою подругу Джиджи». «Боже мой!» — повторила Мэдлин. «Я не знала, что вы расследуете». «Мы это не расследуем. Мы столкнулись с ними из-за другого дела. Не могу рассказывать в подробностях, тебе лучше не знать. Учитывая, что ты сразу же расскажешь это сотруднице». «Полагаю, лучше не знать. Но в таком случае где ты собираешься остановиться?» «Полагаю, в Тревелодже или где-нибудь еще», — солгал Страйк. «Я позвоню тебе, когда разберусь, что происходит». «Ты просто позвони, независимо от того, разберешься или нет», — сказала Мэдлин. «Я хочу знать, что с тобой все в порядке». Страйк закончил разговор и заметил, как сильно полегчало на сердце от сознания, что этой ночью ему не надо ехать в Пимлико. На радостях он машинально полез в карман за сигаретой и достал знакомую золотую пачку. Но постоял несколько секунд, глядя на нее, положил обратно в карман и снова зашел в Супердраг. Купив все необходимое и в придачу дешевый рюкзак для переноски, он направился в Макдоналдс. Вспомнив, в каком состоянии была его культя этим утром, он неохотно отказался от бургера и купил невкусный салат. После салата он остался голодным и купил яблочный пирожок и кофе. Он ел, стараясь не завидовать трем тощим подросткам, уплетающим бигмаки за ближайшим столом. Страйк устал, но все же чувствовал возбуждение. Теперь, когда не приходилось присматривать за Пат, и можно было отвлечься от решения практических задач, дали о себе знать последствия взрыва. Адреналин пульсировал в венах, побуждая его предпринять какие-то действия. Но вместо этого он ел пирожок, уставившись в пространство. А вокруг него смеялись и шумели. У него не было доступа ни к ноутбуку, ни к компьютеру, ни к принтеру. Из рабочих инструментов при нем были только телефон, записная книжка и досье на Анамию. Он взял телефон, намереваясь открыть Твиттер и проверить, чем занимается Анамия, и увидел, что пришли два новых сообщения. Одно было от его сводной сестры Пруденс, второе — от Штыря, друга, с которым он познакомился еще подростком и с которым поддерживал связь, несмотря на то, что Штырь вел исключительно незаконопослушную жизнь. Сначала Страйк открыл сообщение от Пруденс. «Я только сейчас увидела, что твой офис взорвали. Очень надеюсь, что с тобой все в порядке». Страйк отправил ответное сообщение. «Я в порядке, но, возможно, придется отложить нашу встречу на потом. Полиция советует мне залечь на дно. Надеюсь, Сильвии все в порядке». Затем он открыл сообщение Штыря. «Кого, черт возьми, ты разозлил на этот раз, тупой придурок?» Прежде чем он успел ответить, телефон зазвонил. Увидев, что звонит Люси, Страйк заколебался, но потом решил, что лучше разобраться с этим, не откладывая. «Почему ты мне не позвонил?» — на эмоциях начала сестра. «Я как раз собирался», — сказал Страйк, задаваясь вопросом, скольким еще женщинам он вынужден будет сегодня солгать. «Я был в полиции». «Вообще-то ты мог бы отправить сообщение. У меня чуть сердечный приступ не случился, когда Грег мне позвонил и рассказал». «Я в порядке, Люси. Отделался буквально царапиной». «Где ты? BBC сообщает, что здание серьезно повреждено. Приезжай к нам». Страйк повторил ту же историю, которую немного раньше рассказал Мэдлин, подчеркнув, что может навлечь опасность на всех, с кем вступает в контакт. Он убедил Люси, что лучше ему отправиться в какой-нибудь неизвестный дешевый отель, чтобы не пострадали ее сыновья. Однако Люси еще минут 20 умоляла его пообещать быть осторожным. И в конце концов Страйк соврал, что полиция ожидает ареста виновных в ближайшие несколько дней. Слегка успокоившись, Люси завершила разговор, оставив Страйка раздраженным и уставшим еще сильнее. Наконец он открыл Твиттер. От Анамии не было никаких новых твитов, но внимание Страйка привлек один хэштег из списка наиболее популярных — «Fuck Уолли Кардио». Раньше Страйк, может, не слишком заинтересовался бы, чем Уолли мог заслужить неодобрение Твиттера. Но сегодня утром он узнал, что в ночь перед поножовщиной Уолли общался с Кеа, поэтому теперь нажал на хэштег. «Аойфе. Лол тут об этом. Фак Уолли Кардио». «Сэмми. В ответ Аойфе. Боже, он избил МДжея? теги «Fuck Wally Cardio» и «Я с МДжеем». Дрю Си. В ответ Сэмми и Аой Фе. «За что он избил МДжея?» Эскью. В ответ всем предыдущим и Уайде Ридна. «Потому что ублюдок трахал его сестру». Эскью. В ответ всем предыдущим. «А потом куча гомосеков отправила его в больницу». Эскью. «И некоторым братьям будет, что сказать по этому поводу, собака Хеймдаль and LL88». Страйк сунул телефон обратно в карман, гадая, когда он снова попадет в свою мансарду. Он чувствовал, что не сможет остаться у Робин больше, чем на пару ночей. Но ему совершенно не хотелось, чтобы она торчала в этой аккуратной маленькой квартирке одна. По крайней мере, пока не будет устранена угроза, связанная с Халвинингом. Очевидно, сторонники превосходства белой расы не испытывали никакой благодарности за попытку Робин спасти жизнь одного из них. Они решили, что Страйк и Робин ведут слежку за их организацией, и только это имело для них значение. Бомба не была пустой угрозой. Если бы не быстрая реакция Пат, он мог бы сейчас без какой-нибудь еще части тела лежать на больничной койке и мучиться виной за смерть офис-менеджера. Мысли Страйка обратились к его машине, БМВ, стоящей в дорогом гараже. Насколько он помнил, на улице, где поселилась Робин, хватало парковочных мест. Он подумал, что мог бы, несмотря на боль в подколенном сухожилии, вернуться в гараж, забрать БМВ и на нем поехать в Уолтемстоу, чтобы при надобности машина была под рукой. Допив остатки кофе, он тяжело поднялся с пластикового стула, взвалил на плечо рюкзак, в котором лежало почти все его наличное имущество, и опять захромал прочь.